С другой стороны Бенджамин был с Вандой Пьетро, который с любопытством смотрел на Магнета. «Разве ты не собираешься с ним поговорить?» «Я собираюсь, но, я нормально выгляжу, я ведь не выгляжу странно или типа того». Бенджамин закатил глаза на Пьетро. «Пьетро, ты идешь к своему отцу, а не к своей подружке. И в сотый раз повторяю, ты выглядишь нормально». Некоторое время назад Бенджамин рассказал им двоим, что Магнета – их настоящий отец, а те, кто воспитывал их в прошлом и умер, их приемные родители. Они поверили ему, ведь у него не было причин лгать. Это сразу же породило в их головах сотню вопросов. Почему их разлучили, выбросил ли их Магнета, не любил ли он их и так далее. Бенджамин мог только сказать, что на эти вопросы лучше ответит сам Магнета, но они долго не решались подойти к нему. Хотя они и хотели получить ответы, но в то же время боялись их услышать. Через некоторое время Ванда пошевелила рукой и схватила Бенджамина за уголок рукава. «Ты можешь пойти с нами?» «Конечно». Бенджамин улыбнулся и протянул ей руку. Ванда улыбнулась и без колебаний взяла его за руку. Бенджамин посмотрел на Пьетро и тоже протянул ему руку. Ему казалось, что он помогает двум детям перейти улицу. Пьетро тоже почувствовал себя неловко и покачал головой. «Я в порядке. Я буду сзади. Тогда пошли». Глава 41. После вечеринки Бенджамин повел Ванду и Пьетро к месту, где находились Магнета и Чарльз. Когда они приблизились, те, естественно, повернулись к ним. Выражение лица Чарльза было любопытным, а Магнета смотрел на него настороженно. Чарльз заговорил первым. «Капитан Фрид, вам нравится вечеринка?» «Да». «А вам? Пробовали потанцевать ногами?» — поддразнил Бенджамин, и Чарльз рассмеялся. «Ха-ха-ха, я уже слишком стар, чтобы присоединиться к вам, молодым, и танцевать. Как вы можете так говорить? Посмотри на капитана Америку. Он, наверное, старше вас, а все еще демонстрирует свои умения танцевать». Бенджамин указал на Стива, который неуклюже пританцовывал под мелодию, а остальные вокруг него смеялись. Чарльз был достаточно умен, чтобы понять, что его не желают видеть. Похоже, Бенджамину что-то было нужно от Магнета. Поняв это, Чарльз бросил на Магнета предостерегающий взгляд, а затем ушел. «Ладно, думаю, тогда я попробую свои старые кости. Ха-ха-ха. Приятно снова не кататься на колесах». Бенджамин улыбнулся, глядя вслед уходящему Чарльзу. Он знал, что он его понял. Магнета тоже что-то понял по взгляду Чарльза и был озадачен тем, что Бенджамин от него хочет. Затем он увидел две фигуры с Бенджамином и заинтересовался их взглядами. Бенджамин ничего не сказал, а повернулся к Ванде и Пьетро и кивнул им в знак заверения. Ванда глубоко вздохнула и наконец заговорила. «Меня зовут Ванда Максимов. Это мой брат-близнец Пьетро Максимов». «Да». Магнета все еще был в замешательстве. Как раз в тот момент, когда Ванда собиралась медленно рассказать об этом, Пьетро, который слишком нервничал, вдруг сорвался и закричал. «Ты наш отец». Бенджамин и остальные потеряли дар речи. Что за способ просто сорвать пластырь? Ванда, которая готовила слова, не знала, что сказать. Что касается Магнета, то он был слишком ошеломлен, чтобы что-то сказать. После минуты молчания Пьетро нервно спросил. Так, пап, есть что сказать?» Магнета наконец опомнился и заговорил. «Это правда?» Ванда кивнула и повернулась к Бенджамину. «Это Бен рассказал нам». Магнета повернулся к Бенджамину, чтобы подтвердить. Бенджамин кивнул и показал ему папку с несколькими файлами внутри. «Это правда. Если хочешь, я могу показать тебе результаты анализа ДНК и все остальное». Дрожащей рукой Магнета взял папку и открыл ее. Он увидел совпадающие тесты ДНК, историю Ванды и Пьетро и тому подобное. «Наталья, так это была она, точно, я узнаю эту фамилию Максимов. Я не знал». Слабо пробормотал Магнета. Он продолжал читать и читать, но не нашел того, что хотел, и поднял голову, чтобы посмотреть на своих вновь обретенных детей. «Ваша мать, где она?» «Мы не знаем. На самом деле мы впервые узнали имя нашей матери. Только недавно мы узнали, что нас усыновили», — тихо ответила Ванда. Магнета рухнул на колени, а Ванда и Пьетро поспешно подхватили его. Пока они обнимались, в их ушах звучали извинения Магнета. «Прости, прости, что меня не было рядом. Прости, что тебе пришлось пройти через все это без меня, прости». Отстранившись от них, подслушивавший Чарльз слегка вздохнул и пошел прочь. Он чувствовал, что не должен больше подслушивать их. Бенджамин увидел, как он удаляется, и закатил глаза. Этому парню действительно нужно избавиться от своей привычки. Прошло некоторое время, прежде чем они успокоились и уселись на одну из бревенчатых скамеек чуть в стороне от вечеринки. Бенджамин протянул каждому по стакану с пуншем, так как после слез им хотелось пить. Пьетро заговорил первым. «Итак, вы можете рассказать нам, что именно произошло? Ты знаешь, где наша мать?» Магнето вздохнул и ответил. «Боюсь, рассказывать особо нечего. Я встретил вашу мать здесь, в Америке, примерно 25 лет назад и влюбился. Какое-то время я был не Магнето, а просто Эриком». Магнето посмотрел на Ванду и улыбнулся. «Ты очень похожа на свою мать, Ванда. Она была такой же красивой, когда я ее встретил». Затем он снова вздохнул и покачал головой. «К сожалению, нас разлучило что-то. Я и сам не совсем понимаю, но однажды она просто исчезла». «Исчезла?» Магнето кивнул. «Да, только так я могу это объяснить. Я тогда даже не знал, что она беременна. Я много лет пытался ее искать, но так и не смог». Ванда быстро повернулась к Бенджамину в поисках ответа. «Бен, ты ведь узнал, что нас усыновили. Ты можешь найти того, кто передал нас в приют?» Магнето тоже посмотрел на Бенджамина с надеждой в глазах. Однако Бенджамин покачал головой. «Извините, все, что я знаю, находится в этой папке. В приюте знали только ваши имена и фамилии, но не знали, кто вас туда подбросил. Я пытался читать их мысли, но эта часть пуста. Кто-то стер их воспоминания о том времени, а воспоминания так просто не исчезают. Вы можете думать, что забыли о чем-то, но это все равно остается в вашей памяти. Даже Чарльз не смог бы стереть такое воспоминание. Как это может быть?» Бенджамин улыбнулся и погладил Ванду по голове. «Не волнуйся. Отсутствие новостей – это тоже хорошая новость. Еще есть шанс, что твоя мама жива. Когда-нибудь мы обязательно найдем ее. Спасибо, Бен». Ванда улыбнулась. В стороне глаз Магнета слегка подергивался. Внезапно весь его страх перед Бенджамином исчез. Вместо него появился гнев. «Он что, флиртует с моей дочерью? Убери от нее свои руки. Моя дочь не выйдет замуж ни за кого до 50 лет». Ну, он только подумал об этом, но не сказал вслух, ведь он не ровня Бенджамину. Бенджамин увидел, что Магнета смотрит на него, и усмехнулся. «Ладно, поговорите еще немного, а я пойду. Вот и все, уходи. Ты не можешь пока встречаться с моей дочерью», — подумал Магнето, но промолчал. Отойдя от троицы, Бенджамин огляделся и увидел одинокую фигуру, прислонившуюся к дереву и издалека наблюдавшую за вечеринкой. Это была Мистик. Любопытствуя, Бенджамин подошел к ней. «Почему ты не веселишься? Я не заслуживаю быть здесь. Я не мститель, не люди Икс и не Епт. Я просто жду, когда Эрик уйдет». Бенджамин усмехнулся и покачал головой. «Боюсь, он не уйдет». «А, значит ли это, что ты отказываешься от своих слов? Ты обещал ему свободу», — воскликнула Мистик. «Успокойся, я не это имел в виду». Бенджамин пожал плечами и указал на Магнета, который разговаривал с Вандой и Пьетро. «Эти двое, его дети, они только что воссоединились, так что я не думаю, что он уйдет в ближайшее время». Глаза Мистик расширились от удивления и шока. «Его дети? Да, Ванда и Пьетро Максимов. Ванда, Пьетро». Потрясенное лицо Мистик медленно таяло и превращалось в облегченную улыбку. «Понятно, это хорошо, у Эрика наконец-то появилась настоящая семья, я рада за него». Мистик повернулась к Бенджамину и улыбнулась. «Спасибо тебе, Бенджамин Фрид, за то, что подарил Эрику мир в сердце. Теперь, когда Магнето воссоединился со своими детьми, в его действиях произойдут некоторые изменения. Он больше не будет похож на безумца, который гонится за подавлением людей и властью над мутантами. Он наконец-то вернется к тому человеку, за которым она решила следовать в прошлом, к настоящему Эрику Линшеру». Бенджамин улыбнулся и оглянулся на вечеринку. «Как насчет вступления в ЕПТ? А, или ты собираешься продолжить это братство?» Мистик некоторое время молчала, а потом покачала головой. «Нет, братство уже отделилось, когда ваше ЕПТ начало набирать популярность. Все, что осталось, это просто преступники, нацеленные на разрушение. Без Магнета мне нет смысла оставаться там». Мистик протянула руку Бенджамину. «С удовольствием присоединюсь к вам, капитан Фрид. Добро пожаловать в команду, Мистик. Можете звать меня Ривен, это мое настоящее имя. Можешь звать меня Бен». Они улыбнулись и пожали друг другу руки. Бенджамин показал на вечеринку и повернулся к Мистик. «Теперь, когда ты стала частью ЕПТ, ты все еще думаешь, что не заслуживаешь быть здесь. Нет, я пойду на танцпол и покажу этим болванам, что такое настоящие танцы». Мистик рассмеялась и побежала на танцпол, начав танцевать с Чарльзом и Стивом. Бенджамин с усмешкой наблюдал за ними. В этот момент к Бенджамину подошла еще одна фигура. Это был Ник Фьюри. «Так, я слышал, ты теперь бог, бог природы». «Ну, в принципе, я могу управлять природой. Скажи мне, если в какой-нибудь стране случится стихийное бедствие или засуха, я смогу немедленно все исправить». Ник в изумлении прищелкнул языком. «Теперь я понимаю, что ты имеешь в виду, говоря ты у нас. Не думал, что ты окажешься могущественнее капитана Марвел. Кстати, есть какие-нибудь новости по ней?» Ник вздохнул и покачал головой. «Боюсь, она замолчала. Она уже давно не посылала никаких сообщений и не отвечала на сообщения». Бенджамин кивнул. «Скажи мне, когда нам стоит начать беспокоиться? Я посмотрю, смогу ли я помочь». «Хорошо, босс». Бенджамин усмехнулся. Он не думал, что доживет до того момента, когда Ник Фьюри назовет его боссом. И хотя он сказал это в шутку, ощущение было просто нереальным. Когда Ник ушел, Наташа подошла к нему и спросила, что Фьюри хотел от тебя. «Ничего. Я также спросил, как дела у Кэрол, но все еще ради молчания». Наташа вздохнула. «Интересно, все ли у нее в порядке? Я начинаю немного волноваться». Бенджамин погладил ее по голове, чтобы успокоить. «Она сильная. Я уверен, что с ней все будет в порядке. К сожалению, мы не знаем, где она сейчас находится. В противном случае я мог бы открыть портал и немедленно отправиться туда». Поболтав еще немного, Наташа взяла его за руку и потащила на танцпол, чтобы начать танцевать. Вскоре к ним присоединились Роук и Шторм. Затем они незаметно покинули вечеринку, когда Бенджамин открыл портал прямо в спальню. Наташа, Роук и Шторм последовали за ним на кровать и занялись пьяным сексом. Правда, пьяными были только три девушки, но это не значит, что Бенджамин не может им подыграть. На следующий день Бенджамин планировал устроить вечеринку по случаю новоселья, но поскольку вчера вечером у них уже была вечеринка, он отложил ее на другое время. Включив телевизор, Бенджамин увидел, что в новостях по-прежнему показывают события, произошедшие вчера. Хотя остальной мир не знал, чем закончилась битва с апокалипсисом, все знали, как полиция помогла им справиться с преступниками-изгоями, появившимися в то время в их районе. Это ускорило переговоры о выходе ЕПТ на мировой уровень, и вскоре филиалы ЕПТ появились по всему миру. Сама система ЕПТ также изменилась в соответствии с этим, что помогло многим странам, в которых не было большого количества усиленных людей. Миссии и награды. В принципе, любой член ЕПТ может взять на себя миссию и отправиться в страну и получить за это награду. Наградой могут быть деньги, оборудование или что угодно. Бенджамин выкинул сюда большинство разных вещей, полученных в Гаче, так как они могут понадобиться другим. Он не включил сюда таблетки восстановления и другие специальные предметы. Также были введены рейтинги, в которых участники ранжировались в зависимости от их способностей. Чем больше миссий выполнено, тем выше ранг. Рейтинг создан для того, чтобы распределять сильных героев по категориям и поручать им более опасные задания, но неизбежно, что и в этом случае возникнет дискриминация. Бенджамин внимательно следит за развитием ситуации. Мир вступил в новую эру супергероев. В это время Бенджамин тоже был очень занят. Днем он руководил ЕПТ и следил за тем, чтобы никто не пытался коррумпировать эту новую силу, а ночью вместе с Фелицией руководил компанией по созданию игровых капсул VR. Фелиция назвала компанию Фриидом, из-за фамилии Бенджамина, Фрид. Она не возражала, что ее имя не включено в название компании, ведь ей нужен только титул генерального директора Фриидом. А еще, по ее словам, из нее легко создавать слоганы. Она даже назвала игровые капсулы Фриидоми, потому что они имеют форму купола, ну, вытянутого купола. Купите Фриидоми сейчас всего за $799.99. Так она сказала и посмеялась над этим, ведь это все равно что сказать, что они продают людям свободу. Ну, в основном публика называет это ФД, во всяком случае, сейчас. Фелиция также стала одним из главных лидеров гильдии воров, а Офелия продолжала укреплять свои позиции в качестве мадам Гидры. Фелиция успешно превратила гильдию воров в организацию типа Робин Гуд. Бенджамин спросил, как ей удалось убедить других лидеров, но она не стала ему рассказывать и пояснила, что хранить секреты – женская работа. Что касается Офелии, то она продолжала посылать агентов Гидры во все уголки земного шара под видом инфильтрации, но на самом деле это была просто помощь тем странам и местам, где не хватало рабочей силы. Конечно, агенты Гидры по-прежнему думают, что выполняют миссию по завоеванию мира, но на самом деле все они просто удобные добровольцы. В конце концов, они это поймут, но это не важно. К тому времени Бенджамин и Офелия начнут манипулировать ими. В конце концов, Бенджамин не просто отправил их просто так. Он наложил на них заклинание медленного действия, чтобы со временем их, так сказать, хаотичный менталитет постепенно сменился на хороший. Это небольшое заклинание для промывки мозгов, эффект от которого проявляется только через несколько лет, поэтому его используют нечасто, но оно было эффективно для превращения спящих агентов в хороших. Что касается VR-игры, которую Бенджамин создал с помощью Тони, то она также распространилась по всему миру, и в нее играют все их бабушки. А кто бы не играл, ведь они получают шанс пожить в новом мире, где у них есть способности и все такое. Статистика показывает, что после выхода VR-игры уровень преступности значительно снизился. Те преступники, которые не могут не совершать преступления из инстинкта или, может быть, развлечения, нашли новые способы развлечься. Зачем быть мелким преступником в реальном мире, если можно совершать преступления в игре и обладать способностями, и вас даже не поймают за это в реальном мире? Конечно, в игре есть новые правила, запрещающие домогательство, изнасилование и прочие подобные вещи, так что если они зайдут слишком далеко, их все равно задержат. Впрочем, сама система игры уже предотвращает большинство из них, но все же, что касается игры, то Бенджамин использовал для этого очень подходящего персонажа, Альтрона. Он хочет исправить человечество, отлично, он может делать это в игре столько, сколько захочет. Естественно, он был ограничен только пребыванием на игровом сервере и не может выйти наружу. Как бы то ни было, Альтрон вел себя прилично, как только проснулся, так что особых проблем не возникло. Так прошел месяц. Включая награду за победу над апокалипсисом, он получил в общей сложности 920 тысяч МП, но больше никаких бесплатных гач. Причина в том, что он больше не может получать ее в качестве награды за квесты после того, как получил с нее свой первый золотой дроп. Отныне ему нужно тратить МП, чтобы получить очки из гача, что Бенджамин категорически не хотел делать. Он знал, что система просто подталкивает его к трате очков, ведь теперь он накопил в общей сложности 1 844 000 МП. Теперь он МП-миллионер. Может, мне стоит потянуть, это всего лишь 1к за розыгрыш. Бенджамин постоянно разрывался между тем, чтобы потратить их на гачу или сохранить для супермощной способности. Сами камни бесконечности стоят 10 триллионов МП за штуку, но для менее мощных предметов или способностей, нет, это пока не стоит того. В итоге Бенджамин решил сохранить их на случай непредвиденных обстоятельств. В любом случае, он собирается завершить квест Гарем и получить оттуда камень души. Очки Гарема. 82-100. Осталось чуть меньше 20 очков. Бенджамин не работал над этим квестом в течение последнего месяца, так как был слишком занят другими делами. На самом деле, он не успел пройти много миссий, так как в основном работал над самой игрой. Сегодняшний день был очень важен, потому что именно сегодня Сьюзен отправляется в космос вместе с Ридом и другими членами фантастической четверки, ну, пока еще не фантастической четверки, но скоро это произойдет. Бенджамин, как и все остальные, не должен был знать об этом, поскольку они использовали для старта частный космический корабль. Он узнал об этом только потому, что Сьюзен по секрету рассказала ему. «Я собираюсь отправиться в космос на корабле, который построил Рид. Пожелай нам удачи». «Удачи. Что бы ни случилось, я позабочусь о том, чтобы никто из вас не пострадал». Включая Рида, Бенджамин язвительно улыбнулся. «Эта женщина, похоже, ее чувства к Риду уже исчезли. Бенджамин может только молча соболезновать Риду Ричардсу. Даже Рид, теперь иди и тянись к звездам. Так сырно. Ты любишь сыр?» «Люблю. Ладно, мне пора. Пока». Сьюзен тихо хихикнула и спрятала телефон, выходя из раздевалки, чтобы встретиться с остальными. Глава 42. Фантастическая четверка. Последние несколько месяцев фермеры Стоктона, штат Калифорния, задавались вопросом о загадочной силосной башне, построенной на участке земли, не имеющем названия. Что же это было? Ну, это было прикрытие для частного космического корабля Рида, который вот-вот должен был стартовать. Голова бункера открылась, и из нее вылетела ракета, оставляя за собой шлейф серого дыма. Во время взлета Джонни громко застонал. Рид вздохнул. «Дай мне передохнуть, Джонни. Этот взлет гораздо более плавный, чем все наши поездки в симуляторе. Дело не в этом, уф, слишком много вечеринок прошлой ночью». Сьюзен подняла бровь. «Я не собиралась комментировать, но раз уж ты заговорил об этом, я не помню, чтобы слышала, как ты приходил вчера вечером». Тем временем Бену было наплевать на Джонни. «Если кому-то интересно, мы отстаем от космического шаттла ровно на 15 секунд». Через некоторое время они отделились от ракеты, и все, что осталось, это обтекаемый космический корабль, который бороздил космические просторы. Бен Гримм сидел за штурвалом и управлял кораблем, а Джонни сидел на месте второго пилота рядом с ним. Рит и Сьюзен сидели справа за ними, близко друг к другу. Несколько секунд все они наслаждались этим зрелищем, прежде чем Джонни первым нарушил молчание. «Итак, что мы теперь будем делать? Это пробная поездка, Джонни. Мы на орбите». Рит улыбнулся и положил свою руку на руку Сьюзен. «Мы любуемся видами». Сьюзен почувствовала себя немного неловко и виновата, кашлянула и убрала свою руку под предлогом проверки чего-то на мониторе. «Верно. Итак, по результатам сканирования все в порядке, все системы в норме». Джонни в восторге смотрел в окно. «Никогда раньше не был в космосе. Это так здорово. Подожди, дай я сфотографирую. Я слышал, девчонки любят космонавтов». Все закатили глаза на Джонни, а Сьюзен неловко улыбнулась. Это был уже второй раз, когда она побывала в космосе. Более того, ей даже удалось покинуть корабль и немного полетать в космосе, не говоря уже о том, что она занималась сексом в космосе. Побывать в космосе во второй раз, что ж, это был все еще удивительный опыт, но немного скучный по сравнению с ее первым посещением. «Сью, я, Хаэм», Рит уже собирался что-то сказать, как вдруг Сьюзен заметила, что в космическом пространстве что-то изменилось, поскольку они продолжали удаляться от Земли. Зеленоватый свет красиво рассеивался перед ними. Только она собралась подумать, как это красиво, как зеленый свет уже достиг их. Корабль задрожал, словно самолет, столкнувшийся с сильной турбулентностью. «Рит, что происходит?» — в панике спросил Джонни. «Нет, это космический шторм. Алиса была права. Вытащи нас отсюда!» — крикнула Сьюзен. «Я пытаюсь. Держись». Бен стиснул зубы и попытался уклониться от космического шторма, но всех четверых внезапно накрыла волна неизвестной энергии. Из тела Джонни вырвался огонь. «Горячо, так горячо, я горю». Вытянув руку, Рид попытался дотянуться до экрана перед ними. «Наша защита выдержит, держи курс, Бен». Глаза Сьюзен побелели. «Мои глаза, все белеют». Наконец Бен больше не выдержал и рухнул на стул. «Не могу пошевелиться, руки слишком тяжелые». Как раз в тот момент, когда они собирались потерять сознание, Рид попытался связаться с Алисой и попросить ее взять управление кораблем на себя, чтобы они могли вернуться домой. Но в этот момент Бенджамин открыл портал и тут же принял их всех, благополучно доставив обратно в здание Бакстера. Корабль остался в космосе и вскоре взорвался. «О боже, Рид!» Алиса увидела, как Рид и остальные упали, и побежала к ним. Она не обращала внимания на загадочно появившегося Бенджамина, но больше беспокоилась, все ли в порядке с Ридом и остальными. В данном случае, похоже, она больше беспокоилась о Риде. Алиса побежала вперед и ухватилась за Рида, но когда она подняла его руку, то с удивлением обнаружила, что его рука вытянулась. «Что? Уф!» Не успела она задуматься о том, что произошло, как Рид застонал, медленно просыпаясь. Открыв глаза, он первым делом увидел заплаканные глаза Алисы, которая смотрела на него с тревогой. «Рид, Алиса, мы вернулись. Да, он спас вас всех». Наконец Алиса посмотрела на таинственного мужчину, появившегося так внезапно. Рид проследил за ее взглядом и узнал человека. «Вы, капитан Фрид из ЕПТ, вы спасли нас от космического шторма. Как? Я открыл портал и сразу же вытащил вас». «Портал? Но как вы вообще узнали?» Бенджамин улыбнулся. «Я друг Сьюзен. Мы встретились в продуктовом магазине несколько месяцев назад. Она сообщила мне о вашем безрассудном плане запуска в космос, чтобы я мог немедленно принять меры, если произойдет какая-нибудь авария. Я также оформил все документы для вашего запуска. Иначе вы действительно думаете, что никто не отреагирует на несанкционированный запуск космического корабля в космос?» «Понятно. Даже если это частная собственность и частное финансирование, все равно нужны разрешения на такие вещи, понимаете? Даже для автомобилей нужны номера и водительские права, прежде чем ими можно будет управлять, не говоря уже о космических кораблях. Спасибо. Рид вздохнул, так как знал, что Бенджамин помогал им на заднем плане, чтобы запуск прошел гладко и без помех и осложнений. Это в сторону. Я предлагаю вам что-нибудь сделать с этой вашей ситуацией. А, Бенджамин указал на его ноги, согнутые в странной форме. Че что? В этот момент Рид наконец-то обратил внимание на свою ситуацию. Его ноги были согнуты в странной форме, но он не чувствовал никакой боли. Скорее, успокоившись, он тут же принялся проверять свою новую способность после первоначального шока. К своему удивлению, он обнаружил, что все его тело полностью эластично. Он может вытягивать, сгибать или сплющивать любую часть своего тела по своему желанию. Потрясающе! И это все, что ты собираешься сказать? Потрясающе! Алиса потеряла дар речи. Как это увлекательно! Это просто выглядит странно. Уф! Раздался стон, когда Сьюзен тоже начала просыпаться. Открыв глаза, она первым делом увидела Рида, искаженного в странной форме. Она закатила глаза и тут же потеряла сознание от этого зрелища. Ух! Рид не знал, что сказать, он не ожидал, что она упадет в обморок, как только увидит его. Рот Алисы дернулся, и она быстро ударила Рида по затылку, отправив его голову на землю и вытянув шею. «Ты идиот! Поторопись и вернись в нормальное состояние!» «Да-да!» Бенджамин рассмеялся и осторожно разбудил Сьюзен. «Уф! Мне только что приснился самый странный сон!» «Хаэм!» Проснувшись, Сьюзен обнаружила, что все на нее странно смотрят. «Что? У меня что-то на лице?» Сьюзен попыталась дотронуться до своего лица, но когда подняла руку, то обнаружила: «Ничего! Где моя рука?» «Моя рука исчезла!» «Успокойся! Смотри, ты все еще чувствуешь свою руку, верно? Ты просто стала совсем прозрачной!» Бенджамин взял ее за руку, чтобы показать, что она все еще здесь, только не видна. «Я, невидимка, у меня есть силы, да, ха!» Сьюзен успокоилась и с изумлением посмотрела на свои невидимые руки. Точнее, рук она не видела, зато видела вместо них свои плавающие рукава. «Интересно, раз так, космические лучи, вздох, ты была права, Алиса!» «Рид, что это значит?» «Что значит, Алиса права?» Сьюзен сердито скрестила руки. Она не злилась на то, что у нее теперь есть способности, но злилась на то, что Рид не поделился чем-то важным. Опять: «Ах, простите, просто это немного смущает. Я прочитал книгу Уэллса «Человек-невидимка», когда мне было 3 года, и теперь я живу этим». «Рид Ричардс, ответь мне». «Правильно». Алиса была обеспокоена тем, что мы можем вступить в контакт с космической энергией. Она предостерегала нас от полета. «Очевидно, космические лучи изменили нас по-разному, радикально. Видишь, я же говорил, такое случается, когда ты меня не слушаешь». Алиса уставилась на Рида, уперев руки в бедра. Но ни Сьюзен, ни Рид не обращали на нее внимания, так как наконец вспомнили о двух других членах своей команды, Джонни, Бен. Как по команде, Джонни проснулся, и все его тело внезапно вспыхнуло огнем. «Помогите! Боже мой, я горю, Джонни!» Сьюзен запаниковала, увидев его в огне, и хотела помочь, но Бенджамин удержал ее. «Успокойся, тебе хоть больно? А, кто ты? Что ты говоришь? Я горю, конечно, я, Джонни остановился и окончательно успокоился, когда почувствовал, что на самом деле ему совсем не жарко. А, он посмотрел на свои руки и увидел, что они покрыты пламенем, но ему не больно. В это время он также заметил странное состояние Сьюзен и Рида. «Ух ты!» Рид весь вытянулся, а Сью исчезла. «Что происходит?» «Ну, как и мы, твое тело было преобразовано космическими лучами, которые попали на нас ранее. Это просто чудо!» Джонни в замешательстве почесал голову. «Космические лучи? Что? И где этот большой тупой Бен?» В следующее мгновение над ним нависла тень, и все, кроме Бенджамина, уставились на его спину широко раскрытыми глазами. Смутившись, он тоже оглянулся и увидел большого, каменного человека. «Что бы ты ни сделал со мной, умник, ты мертв!» Бен Гримм, превратившийся в нечто, злобно смотрел на Рида, топая к нему. Рид сделал шаг назад и попытался успокоить Бена. «Бен, успокойся, мы можем поговорить об этом. Поговорим, после того, как я изгью тебя до полусмерти». Бен поднял оба кулака и уже собирался расплющить Рида, когда между ними вмешался Бенджамин. Бенджамин поднял ладонь и остановил Бена. В то же время он один раз позвонил в колокольчик ясности, чтобы немедленно успокоить его. «Кто ты такой?» – спросил Бен. «Капитан Бенджамин Фрид из Управления по охране окружающей среды. Поскольку мы оба Бены, не бойся называть меня Бенджамином, Бенджи или Фридом, чтобы избежать путаницы. Что тебе нужно, Фрид? Может, я и успокоился, но моя ненависть к этому парню ничуть не уменьшилась. Особенно после того, как он превратил меня в эту штуку. Если это из-за твоей внешности, я могу это исправить». «А?» – Бенджамин улыбнулся. Он долго советовался с системой о возможных способах решения этой проблемы. Существует множество способов превратить его обратно в человека, но все они необратимы. Бенджамин решил, что будет очень жаль, если существо исчезнет навсегда, и выбрал другой вариант. Кроме того, другие способы лечения были очень дорогими, поэтому он не захотел их использовать. Этот способ более экономичен, и Сьюзен и Джон не могут по желанию превращаться в людей. Нет причин, почему ты не сможешь. Единственное, что тебя останавливает, это ты сам. И что это значит? Бенджамин снова зазвонил в колокольчик ясности. Успокойся и сосредоточься. Закрой глаза. Слушай мой голос. Бен замолчал и закрыл глаза. Сосредоточься на себе. Не обращай внимания на все остальное. Забудь свой образ и вспомни. Вспомни Бена Гримма. Бен нахмурился, но все же сделал то, что ему было сказано. В то же время Бенджамин использовал легкую гипнотизирующую магию, чтобы заставить его поверить, что он может повернуть назад. На самом деле это довольно забавно. Система говорила, что он всегда может повернуть назад, но поскольку сам Бен не верил, что сможет, он так и не смог этого сделать. Бенджамин не знал, было ли так на самом деле в комиксах в его предыдущем мире, но в этом мире он был не из тех, кто жалуется. Внезапно каменное тело существа начало крошиться. Медленно, его тело становилось все меньше и меньше, пока, наконец, не вернулось к своему нормальному облику. Он был слегка раздет и носил лишь безразмерные лохмотья, но все же смог выкарабкаться. Бен открыл глаза и посмотрел на свои руки. «Я вернулся». Бенджамин улыбнулся и похлопал его по плечу. «Хотя то, что случилось с тобой в космосе, изменило тебя, ты все еще остаешься собой. Это ты контролируешь эту силу, а не наоборот. Спасибо, капитан Фрид». Бен улыбнулся в ответ и пожал ему руку. Он снова посмотрел на Рида с легким укором. «Все еще злюсь на тебя, ха-ха». Рид только неловко хихикнул. Он знал, что, хотя Бен и сказал это, его ненависть уже значительно уменьшилась благодаря Бенджамину. Бенджамин снова повернулся к Риду и остальным. «Я пока пойду. Все вы должны подумать о своих планах на будущее. Такие перемены могут быть как хорошими, так и плохими. Что будет дальше, вы все должны решить сами. Но торопиться не стоит. Потратьте время, которое вам нужно. Позовите меня, если понадобится помощь». Рид кивнул. «Капитан Фрид, еще раз спасибо за все. Все в порядке. Это то, что я должен делать. В конце концов, я уже чувствовал себя виноватым за то, что переспал с твоей невестой, КХМ». Бенджамин, естественно, не стал говорить об этом вслух и просто кивнул им, уходя через портал. Глава 43. Расставание. «Ну и какой у нас теперь план?» — Сьюзен спросила Рида после того, как Бенджамин ушел. Прежде чем он успел ответить, Бен покачал головой и поднял обе руки вверх. «Какой план? Я выхожу из игры. Я ни за что не соглашусь с еще одним безумным планом Рида. С меня хватит. Сегодня ему повезло, но кто сказал, что повезет и в следующий раз? Что, если в итоге он превратится в какого-нибудь сумасшедшего монстра? Или, что еще хуже, погибнет?» Когда Бен ушел, Джонни тоже последовал за ним. «То же самое. У меня другие планы. Теперь я полноценный супергерой. Супергерой. Джонни, Джонни». Сьюзен попыталась окликнуть его, но он не стал ее слушать и тоже ушел. Сьюзен вздохнула и покачала головой. Она поняла, что Джонни собирается совершить что-то безрассудное, снова. Как раз в тот момент, когда она собиралась бежать за ним, Рид поймал ее за руку. «Сью, послушай, я хотел кое-что сказать. Не сейчас, Рид, мне нужно остановить Джонни, пока он не наделал глупостей. Джонни может превращаться в огонь, и он уже взрослый, он может сам о себе позаботиться. Тебе не нужно продолжать баловать его. Пожалуйста, всего 5 минут. Хорошо». Сьюзен нахмурилась, но почувствовала, что Рид настроен серьезно, и кивнула. Затем Рид повернулся к Алиссе. «Алисса, не могла бы ты оставить нас в комнате ненадолго?» «Конечно». Алисса секунду смотрела на него, а потом с раздражением ушла. Она уже давно беспокоилась о его состоянии, но вот то, что он так быстро от нее отмахнулся, что ж, все логично. Она не его невеста. Алисса вздохнула и отбросила эту мысль в угол своего сознания. Ей хотелось поскорее уйти, но неизбежно возникало любопытство, что же Рид хочет рассказать Сьюзен. Поэтому внутренний сплетник заставил ее остаться у двери, чтобы незаметно подслушать. В комнате Рид и Сьюзен столкнулись лицом к лицу. Поколебавшись мгновение, Рид сделал глубокий вдох и заговорил. «Несколько лет назад мы оба согласились пожениться друг на друге, и я сказал, что хочу еще немного времени, прежде чем мы, окончательно все оформим». «Да», Сьюзен отвела взгляд, немного виновата, но все же ответила. «Я хотел сказать это, когда мы были в космосе, но, полагаю, сейчас самое подходящее время. Думаю, я готова к следующему этапу нашей жизни, вместе». Рид смотрел на Сьюзен со всей серьезностью, когда говорил это. Сьюзен была удивлена и не знала, что ответить. Возле двери Алисса закусила губу и пожалела, что решила подслушать их. Внезапно Рид начал сгибать колено, и Сьюзен поняла, что он собирается сделать, поэтому ее рука подсознательно дернулась и остановила его. «Остановись, Сью, я, думаю, нам стоит повременить с этим, пока». Не только Рид, но и Алисса была удивлена и неосознанно произнесла это вместе с ним. Рид и Сьюзен посмотрели на дверь и поняли, что Алисса их услышала. Сьюзен вздохнула и позвала ее. «Ты тоже можешь войти, Алисса, это касается и тебя». Алисса была в замешательстве, но поскольку ее уже позвали, она могла только неловко войти. «Я не хотела подслушивать, я просто забыла кое-что». «Все в порядке. Я знаю, что ты беспокоишься о Риде. Что ты хочешь сказать?» Алисса продолжала уклоняться от взгляда Сьюзен и делала вид, что ищет что-то, что забыла. Сьюзен язвительно улыбнулась и продолжила говорить. «На самом деле я проснулась довольно рано и услышала твой тревожный голос за Рида, когда мы все приехали сюда. Я знала, что у тебя все еще есть к нему чувства. Я...» Сьюзен не стала дослушивать ее оправдание и снова повернулась к Риду. «И Рид, давай посмотрим правде в глаза. Ты не любишь меня по-настоящему, а ты больше любишь свою работу. Это я, Алисса. Я уже давно это понял. Это неправда», — закричал Рид, а Сьюзен только закатила глаза. «Пожалуйста, я посылала намеки в течение последних нескольких месяцев, а ты не мог уловить ни одного из них. Я даже сказала тебе, что изменила тебе, а ты просто отмахнулся. Если бы ты действительно любил меня, даже если бы я лгала, ты бы все равно отреагировал на это, но ты этого не сделал». Рид и Алисса были потрясены. Сьюзен улыбнулась и посмотрела на них обоих. «Весь последний месяц, пока мы работали над этим кораблем, я наблюдала за вами двумя. Вы старались это скрыть, но я знаю, что вы до сих пор не до конца забыли свои прежние отношения. Почему вы вообще расстались? Ваш сумасшедший гений явно соответствует ее сумасшедшему гению». Алисса отвела взгляд. «Это было, мы обязаны распространять гены гениев по миру, а не монополизировать их». «Чушь». Сьюзен снова закатила глаза. «Ты действительно веришь в эту отговорку? Оправдание?» Рид растерянно посмотрел на Алиссу, заставив Сьюзен опустить глаза. «Только не говори мне, что он действительно купился на это». Алисса вздохнула и сдалась. «Ладно, это потому, что я боялась». «Боялась? Чего?» — спросил Рид. «Я боялась, что, если мы окажемся вместе, меня всегда будут сравнивать с тобой. А, когда мы встречались, я уже тогда понимала, насколько ты гениален, и боялась, что однажды не смогу соответствовать твоей гениальности и погублю тебя. Поэтому я так сказала и рассталась с тобой. Это абсурд. Я никогда не думал о тебе хуже, Рид». Внезапно между ними возникла любовная атмосфера, превратившая Сьюзен в третье колесо. Рот Сьюзен дернулся в раздражении. «КХМ, в общем, я знаю, что ты тоже чувствуешь, что наши отношения становятся скучными. Поэтому ты устроил всю эту ерунду с космическим кораблем, чтобы заставить нас снова работать вместе над большим проектом, где ты сможешь проверить свои чувства ко мне через какое-то время. Для тебя это всего лишь эксперимент, не так ли? Но дело в том, что ты принял свои чувства к Алиссе за чувства ко мне. Так что, не торопись и поговори с Алиссой, прежде чем решиться на это снова». «Я понимаю, спасибо, и мне очень жаль». Рид вздохнул, поблагодарив Сьюзен и извинившись за то, что заставил ее это сделать. Сьюзен лишь улыбнулась и повернулась, чтобы уйти. Прежде чем она ушла, Алиса догнала ее. «Сью, подожди. Хаэм, спасибо тебе за то, что дала мне этот шанс». Сьюзен кивнула и похлопала ее по плечу. «Все в порядке. Иди». Выйдя из здания Бакстера, Сьюзен глубоко вдохнула и выдохнула. Судя по выражению их лиц, когда она уходила, она уже знала их ответ. «Ну что ж, похоже, я снова буду одинока». Сьюзен хихикнула и позвонила одному человеку, совершенно забыв о своем первоначальном плане преследовать брата. Звонок вскоре соединился. «Сью, Бинджи, давай выпьем». «А, выпьем. Сейчас же. Хорошо, я буду там». Бенджамин был в замешательстве от того, что вдруг произошло, но он знал, что не стоит медлить, когда его ждет женщина. Спросив, где она находится, Бенджамин тут же телепортировался к ней, и они нашли пап неподалеку. Бенджамин не спешил спрашивать, что случилось, и просто сидел с ней, пока они молча пили. Наконец Сьюзен не выдержала и спросила: «Разве ты не собираешься спросить, в чем дело? Ты ведь расскажешь мне, если захочешь, правда?» Сьюзен улыбнулась и прислонилась к его плечу. «Мы с Ридом расстаемся». «А, так внезапно?» «Да». Сьюзен кивнула и выпила еще одну рюмку. «Это из-за меня?» — спросил Бенджамин после некоторого колебания. Сьюзен хихикнула и покачала головой. «Нет, это было проблемой в наших отношениях с самого начала, но я признаю, что ты и твой член помогли. Ха-ха-ха, я просто шучу, расслабься». «Или нет?» — Бенджамин вспотел. «Твои шутки, это слишком». Бенджамин вздохнул и продолжил спрашивать: «И что, все действительно кончено? Вот так просто?» «Просто так». Сьюзен снова вздохнула и налила себе еще бокал. Она смотрела на стакан и на свой напиток, в котором отражалось ее собственное лицо, пока она вспоминала. «Забавно, кажется, будто только вчера я думала о том, как состарюсь с Ридом, заведу семью, сына. Я даже придумала имя для мальчика. Франклин Ричардс, но в итоге нам не суждено было быть вместе. Ты действительно этого хочешь? Возможно, если бы ты спросил меня год назад, я бы хотела именно этого. Но сейчас я изменила свое мнение». Сьюзен улыбнулась и снова посмотрела на него. «Может быть, на этот раз сына будут звать Франклин? Фрид? Нет, двойная F в качестве инициалов не годится. Ну, я что-нибудь придумаю». «А?» — Бенджамин был застигнут врасплох и не знал, как реагировать. Сьюзен заколебалась и отвела глаза. «Или это нет?» Бенджамин наконец опомнился и улыбнулся. Он взял ее за руку и наклонил голову, чтобы поцеловать. «Это похоже на нет, Хаэм, не знаю, может быть, если ты сделаешь это еще раз». Сьюзен улыбнулась и поддразнила его. «О, я могу сделать это больше, чем один раз». «О, как раз когда они собирались уйти и заняться чем-то еще, кроме поцелуев, телевизор в пабе сменил канал, и они увидели знакомую фигуру. Это был Джонни Шторм. В данный момент он, похоже, давал интервью красивой репортерше. «Расскажите нам, мистер Шторм, как вы стали этим человеческим факелом? Пожалуйста, можете называть меня Джонни. Видите ли, я и еще трое человек летели сегодня на этом космическом корабле и попали в так называемый космический шторм. Космические лучи изменили наши тела и наделили нас способностями. Я теперь известен как человек-факел. Моя сестра, которая может становиться невидимой, невидимая женщина. Рид Ричардс может превращать свое тело в резину. Вы бы видели, это просто фантастика. О, вот как его надо называть. Мистер Фантастик. А еще есть Бен Гримм. Он может превращаться в эту штуку. Существо. Да, это он. Вместе мы известны как фантастическая четверка». Бенджамин и Сьюзен потеряли дар речи. Лицо Сьюзен потемнело, и она раздраженно потерла рукой висок. Все было так, как она и боялась. Джон не совершил глупость. Нет, это было еще хуже. Он дал им имена, и даже название группы. Интервью продолжалось. «Значит ли это, что вы все присоединитесь к ЕПТ как группа? Как вы думаете, какое звание вы получите?» «Я бы сказал, что это определенно боевой тип ранга С, очевидно. Хотя Бенджамин создал ранги в ЕПТ в зависимости от их способностей, он разделил их на боевые, вспомогательные и дополнительные. Это значит, что человек может получить высокий ранг, даже если его способности бесполезны в бою. К вспомогательным относятся способности, например, исцеление или поддержка других людей, а к дополнительным – те, которые не могут быть использованы в бою, но полезны в повседневной жизни. Человек с телекинетическими способностями может попасть в боевой тип, если решит оттачивать свои силы в этом направлении, но может использовать их и для помощи в строительстве или поднятии тяжестей. Все зависит от человека. В первую очередь, большинство способностей обычных людей не пригодятся в бою, так что не было причин ранжировать их способности только по этому признаку. Если бы они выбрали вспомогательный тип, то попали бы в другое подразделение ЕПТ, предназначенное для приема заявок от других людей на помощь. В общем, ЕПТ сейчас напоминает гильдию искателей приключений в стандартном фэнтезийном мире. Что ж, идея Бенджамина превратить вселенную Марвел в нечто вроде Мыхера от Садима или Ане Пунчман становится все ближе. Что касается утверждения Джонни о том, что он боевой тип ранга С, ну, в его нынешнем состоянии до этого еще далеко. В лучшем случае он может получить ранг Б или А, если будет стремиться к этому. К С-рангу относятся мутанты класса Омега и другие особые случаи, такие как Росомаха. Если вам интересно, интеллект Тони Старка считается вспомогательным типом ранга А, а его доспехи имеют разные ранги боевых типов. На данный момент его лучшая броня относится к боевому типу А, но если он разработает броню Блейдинг Йидге, Хулкбустер или другую мощную броню, то она, вероятно, перейдет в ранг С. Рядом с Бенджамином застонала Сьюзен и встала. «Прости, мне нужно разобраться с этим. Все в порядке. Просто позови меня, если я тебе понадоблюсь. Спасибо. Пока». Сьюзен поцеловала его в губы и ушла. Она едет убивать своего брата. Глава 44. Террагенезис. Тем временем в замке в одной стране, в очень тусклом тронном зале на троне восседал человек. Перед ним был голографический экран, на котором отображались новости. В новостях, естественно, были изображения Рида Ричардса, Сьюзен Шторм, Джонни Шторм и Бена Гримма. В нынешнюю эпоху сверхчеловека новые супергерои, нарасхват, и их популярность ничуть не хуже, чем у кинозвезд. А теперь представьте, если бы такой известный персонаж, как Джонни Шторм, вдруг превратился в супергероя и даже вошел в состав новой группы героев. Менеджер Джонни и его рекламная команда, естественно, потянули за множество ниточек, чтобы раздуть эту тему. Они уже видят, какое светлое будущее ждет их с супергероем в качестве модели. Клиенты точно начнут выстраиваться в очередь. Даже в такой отдаленной стране, как Латверия, они смогли получить новости об этом. Сидя на троне, мужчина с усмешкой наклонился вперед. В свете из окна было видно его лицо, вернее, стальную маску, закрывающую его лицо. В уголках его глаз появился небольшой блеск. Наконец-то Риду удалось сделать что-то интересное на этот раз. С его губ сорвалась ухмылка. «Может, мне навестить его в ближайшее время?» Возвращение в Нью-Йорк, внутри здания Бакстера. «Джонни, что за черт?» Той ночью Джонни и Бен вернулись в здание Бакстера и тут же подрались. Бен превратился в существо и начал сжимать кулаки, готовый ударить Джонни. Сьюзен тоже смотрела на брата, а Рид просто вздыхал, глядя на них. Алиса стояла в сторонке и закатывала глаза от предстоящей драмы. Джонни развел руками и улыбнулся. «Ну, ну, остынь, чувак, это просто реклама». «Реклама? Ты назвал меня существом, существом», — сердито прорычал Бен. «Что это за дурацкое имя?» Сьюзен тоже вздохнула. «А что это за название? Фантастическая четверка. Зачем ты превратил нас в группу? Это же нормально, правда? Люди любят группы. Мстители, Люди Икс, Битлз. К тому же, какой от этого может быть вред?» Сьюзен сдалась и просто опустила глаза. В этот момент вмешалась Алиса. «Мне неприятно это говорить, но это определенно прилипнет к вам, ребята». «Нет, не так, это уже прилипло. Фантастиц Фаур сейчас в тренде во всех социальных сетях». Алиса показала на экран, и они увидели множество сообщений о них. «Не только это, но и акции нашей компании растут благодаря этому». «Ты шутишь?» Сьюзен была ошеломлена. В конце концов, ей оставалось только смириться с тем, что такова их реальность. От этого уже никуда не деться. Рид тоже вздохнул. «В любом случае, мы больше ничего не можем с этим поделать. Кроме того, нам нужно получить лицензию и звание в ЕПТ, чтобы мы могли хотя бы жить, не опасаясь необоснованных арестов». Джонни щелкнул пальцами и улыбнулся. «Вот это дух. И еще, не могли бы вы сделать мне одежду, которая не горит? Не то чтобы я возражал против того, чтобы раздеваться, но все же это может быть немного хлопотно. Я посмотрю, что можно сделать». Рид закатил глаза, но все же кивнул. На самом деле он уже давно работал над такой одеждой, не только для Джонни, но и для остальных. Костюм Сьюзен должен был стать невидимым вместе с ней, чтобы ей не нужно было постоянно раздеваться. Его костюм также должен был быть эластичным и всегда соответствовать его фигуре. Проще всего было сделать костюм Бена. Ему просто понадобилась пара шорт, которые могут расширяться и сжиматься, когда он превращается. Тем временем в одном из клубов Нью-Йорка Бенджамин сопровождал Джейка, который вдруг ни с того ни с сего пригласил его в клуб. После нескольких рюмок Джейк признался, что ему просто горько от того, что такой плейбой, как Джонни Шторм, вдруг получил способности, в то время как он остается обычным человеком, несмотря на то, что с самого начала был въебт. Глядя на пьяного Джейка, Бенджамин вздохнул. «Наверное, я уже должен использовать на нем кристалл Утерригена, но использовать его только на нем – расточительство. Я поищу еще нескольких, а потом использую его на них». С этими мыслями Бенджамин похлопал Джейка по плечу. «Не унывай, парень. У тебя есть потенциал, чтобы стать кем-то великим. Я уверен, что твое время придет. Ты говоришь это, чтобы подбодрить меня. Нет, не так. У тебя действительно есть потенциал». Джейк закатил глаза и выпил еще одну рюмку в баре, затем встал. «Забудь об этом, мы в клубе. Пойду посмотрю на горячих цыпочек. Иди». Бенджамин усмехнулся и покачал головой, а Джейк пошел искать девушек, с которыми можно было бы поболтать. Джейк сканировал толпу и думал, не поискать ли еще людей с нечеловеческими генами, когда появились три фигуры и сели на табуреты рядом с ним. Хаэм, Эми Бре, имеет нечеловеческие гены. Алекса Бре, имеет нечеловеческие гены. Аманда Бре, обладает нечеловеческими генами. Бенджамин был удивлен, неожиданно обнаружив трех сестер с нечеловеческими генами. У Эми были короткие черные волосы, у Алексы – длинные прямые рыжие волосы, а у Аманды – вьющиеся светлые волосы. Бенджамину показалось, что по цветовой гамме они чем-то напоминают девочек из Пауэрпафф, ну, разве что волосами. Шутки в сторону, для Бенджамина это еще и хорошая возможность завербовать их. В конце концов, он не намерен просто заставить их пройти террегенезис без их согласия. Пока Бенджамин разглядывал их, девушки, естественно, заметили его взгляд и тоже стали его разглядывать. «Эй, Эми, этот красавчик точно на тебя смотрит. Я, думаю, он смотрит на Аманду. Он точно смотрит на сексуальные сиськи Алексы». Все трое пошутили друг с другом, хихикая. Бенджамин криво усмехнулся. Похоже, его не узнали. Поскольку епт становится популярным, естественно, он тоже становился все более и более популярным. Тем не менее, не так много людей могут узнать его, поскольку он не часто появляется на публике. «Простите за это, я не собирался пялиться. Позвольте мне угостить вас выпивкой, чтобы извиниться. А боже, так ты нацелился на всех нас троих?» Эми хихикнула. Аманда дразняще улыбнулась Бенджамину и спросила: «Думаешь, сможешь справиться со всеми тремя, красавчик?» Бенджамин почувствовал себя неловко. Он не собирался приставать к ним, он хотел их завербовать. «Я ни на кого не нацеливаюсь, но даже если бы и нацелился, не говоря уже о троих, я могу справиться и с большим количеством. В конце концов, у меня есть система Ultimate Жеребец». Система даже не хотела больше отвечать. Внезапно Алекса встала и подошла к Бенджамину. Она положила палец ему на подбородок и улыбнулась. «Вызов принят». А, вообще-то в это время они втроем ходили в клуб именно для того, чтобы развеяться. Парень Алексы только что изменил ей, и они расстались. Аманда недавно вернулась из колледжа, чтобы подготовиться к экзаменам, поэтому она была очень напряжена, а Эми донимал ее босс на работе. Они втроем хотели найти простую компанию на одну ночь, чтобы развеяться. Сначала они собирались искать по отдельности, но решили, что если найдут кого-то, кто им всем понравится, то смогут попробовать что-то захватывающее. Один взгляд на Бенджамина, и все трое поняли, что нашли свою добычу на сегодня. Конечно, они не собирались сразу же набрасываться на него. Они все еще хотели проверить его личность, поэтому троица продолжала болтать с Бенджамином в течение часа или двух. Пока они болтали, Бенджамин все еще думал, как лучше завербовать их, но через некоторое время его внезапно вытащили из клуба в гостиницу. Что ж, полагаю, это один из способов завербовать кого-то. Бенджамин не возражал против секса на одну ночь, но это был его первый опыт с тремя сестрами сразу. «А-а, трахни меня, сильнее, а-а, да, он слишком большой, а-а, ах, я снова кончаю». Прошло совсем немного времени, прежде чем все трое поддались ему. Очки гарема +3. С учетом того, что каждая дала ему по одному очку, теперь у него 85 очков. Бенджамин не возражал против такого небольшого увеличения, ведь он был доволен тем, что теперь их количество делится на 5 км. Впрочем, ожидалось, что они дадут только один очко, ведь они обычные люди, у которых только случайно оказались гены, и система не знает их способностей, так как ни на что ссылаться. Более того, он даже не был уверен, что они являются частью комиксов Марвел. Подумав об этом, Бенджамин прочел информацию об их статусе, расширив их имена с помощью худ контактов. Результат оставил его без слов. В конце концов, эти трое, на самом деле оказались дальними кузенами Питера Паркера. Бенджамин вспотел. Бенджамин на секунду не знал, как реагировать. Он посмотрел на троих, прижавшихся к нему, и вздохнул. Что ж, что сделано, то сделано. Нет смысла жалеть об этом сейчас. К тому же это всего лишь секс на одну ночь, так что все должно быть в порядке, верно? Бенджамин вздохнул и закрыл глаза, чтобы уснуть. Проснувшись на следующее утро, Бенджамин обнаружил три головы над своей нижней частью тела. «О, доброе утро! Не обращай на нас внимания, мы просто завтракаем!» Бенджамин, естественно, не стал жаловаться и просто наслаждался тройным напором. Пока они были в таком состоянии, Бенджамин решил, что сейчас самое время поговорить. «Девочки, вы заинтересованы в работе в ЕПТ, ММ?» Эми сделала паузу и подняла на него глаза, не отрывая рта от его члена. «Я же говорил вам, что меня зовут Бен, верно? Что ж, позвольте мне представиться еще раз. Мое полное имя – Бенджамин Фрид». Услышав это, три девушки, чьи лица были прижаты к его члену, были шокированы и уставились на него широко раскрытыми глазами. «Не может быть! Ты капитан Фрид? Я действительно отсасываю у капитана Фрида? Забудьте об этом, мы только что переспали с капитаном Фридом прошлой ночью». Бенджамин вспотел. «Почему вы все зациклились на этом моменте?» Эми вынула его член изо рта и спросила. «Что ты имеешь в виду под вступлением в ЕПТ? Мы же обычные люди. Ты хочешь, чтобы мы были твоими секретаршами или что-то в этом роде? Чтобы трахаться в офисе?» Аманда с сомнением посмотрела на Бенджамина. «Нет». Бенджамин потерял дар речи. «Почему все девушки, которых он знал, всегда смотрят на него так, будто он думает только о сексе? Не так ли? Заткнись, студ-система». Не обращая внимания на систему, Бенджамин быстро объяснил им. «Это не так, видите ли, у меня есть это, ГМ, чувство к тем, у кого есть особые гены, скажем так, у всех троих из вас такие гены, поэтому я и заговорил с вами, девочки, еще в клубе. Конечно, я не стану отрицать, что вы все прекрасны, и мне очень понравилось ваше общество». Алекса закатила глаза. «Конечно, тебе бы понравилось. У тебя только что была четверка с тремя сестрами». Бенджамин язвительно улыбнулся. «Я не имел в виду секс, но да, он мне тоже понравился. То есть ты хочешь сказать, что у нас особые гены, и что это значит? У нас тоже есть способности?» — спросила Эми. «И да, и нет. В настоящее время ваши способности все еще скрыты и заперты в ваших генах. Я могу запустить их и пробудить». Услышав это, глаза девочек загорелись. Конечно, они были в восторге. А кто бы не обрадовался, в наш век супергероев кому бы не хотелось получить суперсилу? После некоторого колебания Аманда спросила. «А, это будет больно?» «Нет, но могут быть некоторые побочные эффекты. Например, твое тело может измениться, а может и нет, в зависимости от силы, которую ты пробудишь. У некоторых могут появиться крылья, рога, хвосты и тому подобное. Но не волнуйтесь, даже если ваша форма изменится, я уверен, что смогу вернуть вас в нормальное состояние». Было много способов, например, использовать магию трансформации или некоторые предметы в системном магазине. «Правда?» «Да». «Пожалуйста, доверьтесь мне». Три девушки посмотрели друг на друга и кивнули. «Хорошо, мы доверяем вам. Мы также согласны присоединиться к ЕПТ». Бенджамин улыбнулся. «Это здорово. Когда мы сможем начать?» «Я имею в виду пробуждение наших способностей», — спросил Алекса. «Сегодня днем. Еще один человек тоже пройдет трансформацию». «Хорошо, тогда пока разберемся с этой штукой». А Бенджамин тут же почувствовал новый прилив удовольствия и обнаружил, что все трое возобновили свой тройной минет. Смыв с себя его сперму, все трое приняли ванну и отправились завтракать. Пока они ели, Бенджамин позвал Джейка. «Джейк, ты уже протрезвел? Если под трезвостью ты подразумеваешь раскалывающуюся голову, то да. Как прошла прошлая ночь?» «Ну, Ты знаешь, как обычно, я умудрился переспать с тремя девушками, которые оказались сестрами. Ага, так все и было. Бенджамин закатил глаза на откровенную ложь Джейка. И все же, что бы он сказал, если бы узнал, что Бенджамин на самом деле сделал именно это? Усмехнувшись при этой мысли, Бенджамин покачал головой и продолжил. Собирайся, мы собираемся куда-то сегодня днем. Ты приглашаешь меня на свидание? Кто ты такой и что ты сделал с Беном? Чарльз, это же Чарльз, я не Бойл. Джейку повезло, что его здесь не было. В противном случае Бенджамин вбил бы ему в голову какую-нибудь мысль. Ты хочешь иметь способности или нет? Хочу. Я отдам тебе свое тело. Я не хочу. Раздраженно ответил Бенджамин и завершил разговор. Девушки увидели его и захихикали. Это тот парень, который присоединится к нам позже. Для трансформации? Спросила Аманда. Да, он неплохой детектив, но его характер немного раздражает. Вздохнул Бенджамин. Они продолжали есть и общаться еще некоторое время, пока наконец не встретились с Джейком. «Привет, Бен, рассказывай скорее, как мне получить суперсилу?» Сразу же спросил Джейк. «И еще, кто эти красотки?» «Джейк, это Эми, Алекса и Аманда Брихи. Они сестры. Я познакомился с ними в клубе прошлой ночью. Ты меня обманываешь». У Джейка челюсть упала на пол. Ранее он только что хвастался, что переспал с тремя сестрами, но, естественно, это была ложь. Кто бы мог подумать, что этот парень действительно пошел и сделал это? Почему мир так несправедлив? Бенджамин проигнорировал беды одного человека и открыл для них портал. Портал вел в комнату в подвале его особняка, в которой не было ни дверей, ни окон. Это была полностью закрытая комната. «Идемте, следуйте за мной». Девушки посмотрели друг на друга, а затем, немного поколебавшись, последовали за Бенджамином через портал. Вскоре за ними последовал и Джейк. Глядя на портал, Джейк вздохнул.